Глава 13, которая рассказывает, как княгиня Волконская открыла Альрауны глаза. Советник юстиции Гонтрам написал письмо княгине, проходившей курс лечения в Наугейме, и изложил ей истинное положение вещей. Прошло довольно много времени, пока она не поняла, что ей угрожает. Фрида Гонтрам должна была ей все подробно разъяснить. Сперва она засмеялась, но потом вдруг задумалась и, наконец, закричала и громко заплакала. Когда вошла ее дочь, она с рыданиями кинулась ей на шею. «Бедное дитя!» — завопила она. «Мы нищие! Все погибло!» Она стала изливать весь свой гнев на покойного профессора, не стесняясь при этом употреблять самые циничные ругательства. «Ведь не так уж плохо», — заметила Фрида Гонтрам. «У вас еще есть вилла в Бонне, и замок на Рейне, и проценты с венгерских виноградников. Наконец, ведь Ольга получает еще свою русскую ренту и...» «На это жить невозможно!» — перебила ее старая княгиня. «Разве умереть только с голоду?» «Надо попытаться уговорить Альрауны», — заметила Фрида, — «как советует папа». «Он осел!» — закричала княгиня. «Старый мошенник! Он был заодно с профессором! Он вместе с ним обкрадывал нас! Только благодаря ему я познакомилась с этим уродом!» Она заявила, что все мужчины — мошенники, и что она еще ни разу не встречала ни одного порядочного. Вот хотя бы муж Ольги, прелестный граф Абрант. Разве он не истратил все свои деньги на уличных девок, все приданное Ольге? А теперь он удрал с цирковой наездницей, поскольку тайный советник забрал себе все деньги и не выдавал ему больше ни гроша. «Так, значит, профессор все-таки сделал доброе дело», — заметила графиня. «Доброе дело?» — вскричала мать. «Как будто не безразлично для нас, кто украл наше состояние. Они свиньи, как тот, так и другой». Но она все же была согласна с тем, что нужно попробовать уговорить Альрауны. Она сама поедет к ней, хотя и Фрида, и Ольга не советовали ей этого. Она будет не сдержана и получит такой же ответ, как члены правления банка. «Тут нужно действовать дипломатически», — заявила Фрида. «Нужно считаться с капризами Альрауны. Лучше всего, если поедет она». Ольга заметила, что еще лучше, если бы переговоры с Альрауной поручили ей. Старая княгиня воспротивилась этому, но Фрида заявила, что она не должна прерывать курсы лечения и волноваться. Княгиня согласилась. Подруги решили поехать вместе, княгиня осталась на курорте, но бездеятельной быть не могла. Она отправилась к священнику, заказала 100 месс за упокой несчастной души тайного советника. Это по-христиански, подумала она. А так как ее покойный муж был православный, то она поехала в Висбаден, отправилась в русскую церковь и заказала и там 100 обеден. Это немного успокоило ее, хотя, по ее мнению, это все-таки принесет мало пользы. Ведь профессор был протестантом и к тому же вообще не верил в Бога, но все-таки дважды в день молилась она за профессора, молилась горячо и пламенно. Франк Браун встретил обеих дам в Ленденихе, повел их на террасу и долго говорил с ними о прошлом. «Попытайтесь счастье, дети мои», — сказал он, — «я ничего не добился». «Что же она вам ответила?» — спросила Фрида Гонтрам. «Немного», — засмеялся он. «Она даже не выслушала меня. Она только сделала глубокий реверанс и заявила с улыбкой, что хотя она и чрезвычайно ценит высокую честь иметь меня своим опекуном, но и не думает даже о том, чтобы отказаться от этого ради княгини. И добавила, что вообще не желает больше говорить по этому поводу. Сделала опять реверанс, еще более глубокий, опять улыбнулась, еще с большей почтительностью, и исчезла». «А вы вторично не пробовали касаться этого вопроса?» — спросила графиня. «Нет, Ольга», — сказал он, — «это я представляю уже вам». Ее взгляд перед тем, как она уходила, был настолько категоричен, что я твердо уверен, что все мое красноречие будет столь же бесплодно, как и всех остальных. Он поднялся, позвонил лакею и велел подать чай. «Хотя, впрочем, у вас есть одно преимущество», — продолжал он. «Когда советник юстиции полчаса тому назад протелефонировал мне о вашем приезде, я сообщил об этом Альрауне. По правде сказать, я думал, что она вообще не захочет вас принять. Ну, об этом я бы уж позаботился. Между тем я ошибся. Она заявила, что с радостью встретит вас, так как вы уже несколько месяцев с ней переписываетесь, поэтому...» Фрида Гонтрам перебила его. «Ты пишешь ей?» — воскликнула она резко. Графиня Ольга пробормотала. «Я правда ей писала по поводу смерти отца и...» «Ты лжешь!» — вскричала Фрида. Графиня вскочила. «А ты? Разве ты ей не писала? Я знала, что ты ей пишешь чуть ли не через день, поэтому ты так долго и оставалась по утрам в своей комнате». «Ты шпионила за мной через прислугу!» — крикнула ей Фрида Гонтрам. Взгляды подруг скрестились. В них засверкала страшная ненависть. Они понимали друг друга. Графиня чувствовала, что она в первый раз в жизни не сделает того, чего потребует от нее подруга, А Фрида Гонтрам поняла, что встретит впервые сопротивление своей властной воле. Но их связывало столько лет дружбы, столько общих воспоминаний, они не могли разрушить все в один миг. Фрэнк Браун понял это. «Я вам мешаю», — сказал он. «Впрочем, Альрауна сама сейчас выйдет, она одевается». Он вышел в сад и поклонился. «Мы еще увидимся, надеюсь». Подруги замолчали. Ольга сидела в большом садовом кресле. Фрида Гонтрам большими шагами ходила взад и вперед, потом остановилась и подошла к подруге. «Послушай, Ольга», — тихо сказала она, — «я тебе всегда помогала. В серьезных делах и пустяках, во всех твоих приключениях и интригах, правда?» Графиня кивнула головой. «Да, правда. Но и я всегда платила тебе тем же. Разве я тебе не всегда помогала?» «Насколько могла», — заметила Фрида Гонтрам. «Я этого не отрицаю. Мы останемся, значит, друзьями?» «Конечно!» — воскликнула графиня Ольга. — Только я ведь немногого требую. — Чего ж ты требуешь? — спросила Фрида Гонтрам. Она ответила. — Не мешай мне. — Не мешай? — перебила ее Фрида. — То есть как это «не мешай»? — Каждый должен испытать свое счастье. Будем соперничать. Помнишь, как я тебе говорила тогда на маскараде? — Нет, — продолжала графиня. — Я не хочу с тобой делиться. Я слишком часто делилась и всегда от этого только проигрывала. У нас неравные силы, ты должна мне на этот раз уступить. — То есть как неравные силы? — повторила Фрида Гонтрам. — Хотя, впрочем, превосходство на твоей стороне, ты гораздо красивее меня. — Да, — ответила подруга, — но не в этом дело. Ты умнее меня. Мне часто приходилось убеждаться, что это гораздо важнее в этих делах. Фрида Гонтрам схватила ее руку. — Послушай, Ольга, — начала она, — будь же благоразумна. Мы ведь приехали сюда не только ради наших чувств. Послушай, если мне удастся уговорить Альрауны, если я спасу миллионы тебе и твоей матери, дашь ли ты мне свободу? Пойди в сад, оставь меня с ней наедине. Крупные слезы заблестели в глазах графини. «Я не могу», — прошептала она. «Дай мне поговорить с нею. Деньги я охотно предоставляю тебе. Для тебя ведь это только мимолетный каприз». Фрида глубоко вздохнула, бросилась на кушетку и стала нервно теребить шелковый платок. «Каприз? Неужели ты думаешь, что я способна волноваться так, из-за пустого каприза? Для меня это, наверное, имеет не меньшее значение, чем для тебя». Ее лицо стало серьезным, и глаза устремились тупо в пространство. Ольга заметила это, вскочила, опустилась на колени перед подругой. Их руки встретились, они тесно прижались друг к другу, и обе заплакали. «Что же нам делать?» — спросила графиня. «Отказаться», — резко заметила Фрида, — «отказаться обеим. Пусть будет, что будет». Графиня Ольга кивнула головой и еще ближе прижалась к подруге. «Встань!» — прошептала та. «Она, кажется, уже идет. Вытри скорее слезы. Вот тебе носовой платок». Ольга послушалась и молча отошла в сторону. Но Альраун и Тен Бринкин заметила их волнение. Она стояла в дверях в черном трико, в костюме принца Орловского из «Летучей мыши». Принц поклонился, поздоровался, поцеловал дамам руки. «Не плачьте!» — засмеялась она. «Не надо плакать. Это портит прелестные глазки». Она захлопала в ладоши и велела лакею подать шампанского. Сама налила бокалы, подала их дамам и заставила их выпить. Она подвела графиню Ольгу к кушетке, погладила ее полную руку, села потом рядом с Фридой и устремила на нее свой смеющийся взгляд. Она сохранила свою роль, предлагала кисет, пирожные, лила духи из своего золотого флакончика на платки дам и затем вдруг начала: «Да, правда, очень печально, что я ничем не могу вам помочь. Мне так жаль, так жаль». Фрида Гонтрам встала и с трудом ей ответила: «Почему же?» «У меня нет на это причин», — ответила Альрауна. «Права, нет никаких. Я просто-напросто не могу, вот и все». Она обратилась к графине. «Правда, ваша мать от этого очень пострадает?» Она подчеркнула слово «очень». Графиня вздрогнула под ее взглядом. «Ах, нет», — сказала она, — «не очень». И повторила слова Фриды. «У нее ведь еще вилла в Бонне и замок на Рейне, и проценты с венгерских виноградников, да и я еще к тому же получаю русскую ренту, и...» Она запнулась, а она не имела понятия об их положении, вообще не знала, что такое деньги. Знала только, что с деньгами можно ходить в хорошие магазины, покупать шляпы и много других красивых вещей. На это ведь у нее всегда хватит. Она даже извинилась, это просто мамина блажь. Но пусть Альрауна не огорчается, она надеется, что этот инцидент не омрачит их дружбы. Она болтала, не думая, говорила всякий вздор, не обращала внимания на строгие взгляды подруги и чувствовала себя тепло и уютно под взглядом Альрауны Тен Бринкин, точно зайчик на солнце посреди капустного поля. Фрида Гонтрам начала нервничать. Вначале ее рассердила невероятная глупость подруги, потом же ее поведение показалось ей смешным и некрасивым. «Даже муха, — подумала она, — не летит так жадно на сахар». В конце же концов, чем больше болтала Ольга, тем быстрее под взглядом Аль-Рауны таял условный покров ее чувств, и в душе Фриды пробудилось вдруг чувство, которого она не в силах была побороть. Ее взгляд тоже устремился туда и с ревностью скользил по стройной фигуре принца Орловского. Аль-Рауна заметила это. «Благодарю вас, дорогая графиня, — сказала она. — Меня успокоили ваши слова». Затем она обратилась к Фриде Гонтрам. «Советник юстиции рассказал мне такие страшные вещи о неминуемом разорении княгини». Фрида ухватилась за последнее спасение, всеми силами старалась прийти в себя. «Мой отец был совершенно прав», — резко ответила она. «Разорение княгини неминуемо. Ей придется продать свой замок на Рейне». «О, это ничего не значит», — заявила графиня. «Мы и так там никогда не живем». «Молчи!» — вскричала Фрида. Ее глаза потускнели, она почувствовала, что совершенно бесцельно борется за проигранное дело. «Княгиня должна будет бросить хозяйство. Ей будет страшно трудно привыкнуть к новым условиям жизни. Очень сомнительно, будет ли она даже в состоянии держать автомобиль. Вероятно, нет». «Ах, как жаль!» — воскликнула Аль-Рауне. «Придется продать лошадей и экипажи», — продолжала Фрида. «Распустить прислугу». Аль-Рауне перебила ее. «А что будет с вами, фрейлин Гонтрам? Вы останетесь у княгини?» Она не нашлась, что ответить. Вопрос был совершенно неожидан. «Я...» — пробормотала она. «Я... Да, конечно». Фрейлин Тенбринкен не унималась. «А то я была бы очень рада предложить вам гостеприимство. Я так одинока. Мне необходимо общество. Переезжайте ко мне». Фрида боролась, колеблясь мгновение. «К вам, фрейлин?» Но Ольга перебила ее. «Нет-нет, она должна остаться у нас. Она не может покинуть теперь мою мать». «Я никогда не была у твоей матери», — заявила Фрида Гонтрам. «Я была у тебя». «Безразлично», — вскричала графиня. «У меня или у моей матери. Я не хочу, чтобы ты здесь оставалась». «Но, простите», — засмеялась Аль-Рауне, — «мне кажется, что фрейлин Гонтрам имеет свое собственное мнение». Графиня Ольга поднялась. Вся кровь отлила у нее от лица. «Нет!» — закричала она. «Нет! Нет! Я ведь никого не насилую», — засмеялся принц Орловский. «Таков уже мой обычай. И не настаиваю даже. Оставайтесь у княгини, если вам это приятнее, фрейлин Гонтрам». Она подошла ближе к ней и взяла ее за руки. «Ваш брат был моим другом», — медленно произнесла она, — «и моим верным товарищем. Я так часто его целовала». Она заметила, как эта женщина, почти вдвое старше ее, опустила глаза под ее взглядом, почувствовала, как ее руки стали вдруг влажными от легкого прикосновения ее пальцев. Она упивалась этой победой и наслаждалась ею. «Ну что ж, вы останетесь», — прошептала она. Фрида Гонтрам тяжело дышала. Не поднимая глаз, подошла она к графине Ольге. «Прости меня, Ольга. Я должна здесь остаться». Ее подруга бросилась на диван, зарылась головой в подушке, содрогалась от истерических рыданий. «Нет!» — жалобно вопила она. «Нет, нет!» Она выпрямилась, подняла руку, точно хотела ударить подругу, но громко расхохоталась, сбежала по лестнице в сад, без шляпы, без зонтика, через двор и прямо на улицу. «Ольга!» — закричала ей вслед ей подруга. «Ольга, послушай же, Ольга!» Но фрейлин Тенбринкен сказала: «Оставь ее, она успокоится». Ее голос звучал высокомерно и гордо. Франк Браун завтракал в саду под большим кустом сирени. Фрида Гонтрам принесла ему чашку чаю. «Хорошо, что вы здесь», — сказал он. «Не видно, чтобы вы что-нибудь делали, а все-таки все идет как по маслу. Прислуга испытывает какую-то странную антипатию к моей кузине. Она не имеет и представления о средствах социальной борьбы. Но она сама своим умом дошла до саботажа и давно бы уже разразилась открытой революцией, если бы эти люди не любили меня. А вот теперь вы поселились здесь, и все обстоит превосходно. Я должен вас поблагодарить здесь, Фрида». «Мерси», — ответила она. «Я рада, если я могу что-нибудь сделать, Аль-Рауне». «Вот только», — продолжал он, — «княгиня без вас очень страдает. Там все идет вверх ногами с тех пор, как банк приостановил платежи. Вот, почитайте-ка». Он подал ей несколько писем, но Фрида Гонтрам покачала головой. «Нет, извините, я не хочу ничего знать. Меня это не интересует». Он продолжал настаивать. «Вы должны это знать, Фрида. Если вы не желаете прочесть этих писем, то я вам передам вкратце их содержание. Вашу подругу нашли». «Она жива?» — прошептала Фрида. «Да, жива», — ответил он. «Когда она убежала отсюда, она блуждала всю ночь и весь следующий день. Сперва она отправилась, по-видимому, в горы, потом вернулась к Рейну. Ее видели лодочники неподалеку от Реногена. Они следили за ней издали, так как поведение ее показалось им странным. И когда она бросилась в реку, они подплыли к ней и через несколько минут вытащили из воды. Это было 4 дня тому назад. Она сильно сопротивлялась, и они отвезли ее прямо в тюрьму. Фрида Гонтрам оперлась головой на обе руки. «В тюрьму?» — тихо спросила она. «Ну да», — ответил Фрэнк Браун. «Куда же им было ее еще отвезти? Ведь было ясно, что на свободе она тотчас же вновь постарается лишить себя жизни. Самое лучшее было ее куда-нибудь спрятать». Она не отвечала ни на один вопрос, упорно молчала. Часы, портмоне, даже носовой платок она давным-давно бросила. А по короне и нелепым монограммам на ее белье никто не мог ничего понять. Только когда старик Гонтрам заявил об ее исчезновении в полицию, личность ее была установлена. «Где она сейчас?» — спросила Фрида. «В городе», — ответил он. Советник юстиции взял ее из Ренолена и поместил в психиатрическую лечебницу профессора Дальберга. «Вот письмо от него. Я боюсь, что графине Ольге придется остаться там надолго. Вчера приехала княгиня. Вам, Фрида, следовало бы навестить свою бедную подругу. Профессор говорит, что она очень спокойна». Фрида Гонтрам поднялась со стула. «Нет-нет», — воскликнула она, — «я не могу». Она медленно прошла по дорожке между кустами сирени. Фрэнк Браун смотрел ей вслед. Точно мраморное изваяние было ее лицо, словно высеченное в камне неумолимой судьбой. Потом вдруг на холодной маске показалась улыбка, как легкий солнечный луч посреди непроницаемой тени. Ее глаза поднялись и устремились по направлению к буковой аллее, ведшей к дому. Он услышал звонкий смех Айрауны. «Какая странная у нее сила!» — подумал он. «Дядюшка Якоб прав со своей кожаной книгой». Он начал думать: «О, да, от нее уйти нелегко». Никто не понимал, в чем дело. А все же все порхали вокруг горячего, неумолимого пламени. И он не скрывал от себя, его что-то манило к ней. Он не отдавал себе отчета, не знал, действует ли ее влияние ему на чувства, на кровь или, быть может, на мозг. Он не скрывал от себя, что он все еще здесь не только ради ее дел, процессов и соглашений. Теперь, когда Мюльгеймский банк окончательно лопнул, он может все поручить адвокатам, его присутствие не так уж необходимо, а он все еще оставался. Он понял, что лгал сам себе, что искусственно придумывал новые поводы, лишь бы отсрочить отъезд. Ему вдруг показалось, что кузина замечает это. Он поступает так под ее молчаливым влиянием. «Я завтра же уеду домой», — подумал он. Но вдруг в голове его мелькнула мысль: «Но зачем же? Разве он боится?» «Боится? Неужели он заразился теми глупостями, о которых пишет его дядюшка в своей кожаной книге? Что его ожидает? В худшем случае любовное приключение. Во всяком случае, не первое, да едва ли последнее. Разве он не мог равняться с нею силой или даже превзойти ее? Разве на его жизненном пути нет трупов? Зачем же бежать ему? Ведь он создал ее, он, Фрэнк Браун. Мысль принадлежала ему, и лишь орудием была рука дядюшки. Она его создание гораздо больше, чем тайного советника. Он был тогда молод, пенился точно вино, был полон причудливых снов, дерзких фантазий, и из темного леса, непознаваемого, в котором трудно было пробираться, он добыл редкий причудливый плод, нашел хорошего садовника и отдал его ему. И садовник бросил семя в плодородную землю, полил его, взрастил росток и воспитал юное деревце. А теперь он вернулся и увидел перед собой цветущее дерево. Оно ядовито. Кто лежит под ним, того касается его ядовитое дыхание. Многие умирают от этого. Многие упивались его сладким дыханием, даже умный садовник, взрастивший его. Но ведь он был не садовником, которому превыше всего стало его редкое деревце. Он не был ведь одним из тех, что блуждали по саду случайно и бессознательно, ведь он добыл плод, давший это зерно. С тех пор много дней пробирался он по темному лесу непознаваемого, погружался в трясины и бездны, много ядов впитал он, много зачумленных испарений вдыхал он. Тяжело это было. Много ран и гноящихся язв у него на душе, но он не отступал ни перед чем. Здоровым и сильным выходил он из всех этих испытаний, и теперь он силен и бодр, точно скованный навсегда серебряными латами. О, конечно, он иммунен. Это не борьба даже, это просто игра. И вот, раз это простая игра, неужели же он должен уйти? Если она только куколка, опасная для других, но невинная игрушка для его сильной натуры, тогда даже не интересно. Но если Если это действительно трудная борьба, борьба с равным противником, тогда она стоит труда. Глупости, — подумал он. Кому, в сущности, рассказывает он о всех этих геройских подвигах? Разве не слишком уж часто вкушал он сладость победы? Нет, все это самые обыкновенные вещи. Разве знаешь когда-нибудь силы противника? Разве жало маленьких ядовитых москитов не гораздо опаснее, чем пасть крокодила, которую он так часто встречал своей винтовкой? Он терялся, он был в каком-то заколдованном кругу и постоянно возвращался все к одному — останься. «С добрым утром!» — засмеялась Аль-Рауна Тенбринкен. Она остановилась перед ним вместе с Фридой Гонтрам. «С добрым утром!» — ответил он. «Прочти эти письма. Тебе не мешает узнать, что ты натворила. Пора уже оставить все эти глупости и сделать что-нибудь действительно стоящее». Она недовольно посмотрела на него. «Вот как?» — сказала она, растягивая каждое слово. — Что же, по-твоему, стоит? Он ничего не ответил, не знал, что ответить. Он поднялся, пожал плечами и пошел в сад. Позади него раздался ее смех. — Вы в дурном настроении, господин опекун? После обеда он сидел в библиотеке. Перед ним лежало несколько документов, присланных вчера адвокатом Манассе, но он не читал их, смотрел прямо в пространство и курил одну папиросу за другой, потом открыл ящик и снова вынул кожаную книгу тайного советника. Прочел ее медленно и внимательно, раздумывал над каждым незначительным эпизодом. Раздался стук в дверь, вошел шофер. «Господин доктор», — начал он, — «приехала княгиня Волконская. Она очень взволнована и требует барышню. Но мы решили, что лучше, если вы сперва ее примете. Алоис проведет ее прямо сюда». «Прекрасно», — сказал Фрэнк Браун, вскочил и пошел навстречу княгине. Она с трудом прошла в узкую дверь, точно вкатила свое огромное тело в полутемную комнату, зеленые ставни которой едва пропускали лучи яркого солнца. «Где она?» — закричала княгиня. «Где Аль-Рауны?» Он подал ей руку и подвел к дивану. Она узнала его, назвала по имени, но не захотела с ним говорить. «Мне нужна Аль-Рауны!» — закричала она. «Подайте ее сюда!» Она не успокоилась, прежде чем он не позвонил лакею и не велел доложить барышне о приезде княгини. Он спросил ее о здоровье дочери, и княгиня с плачем и стоном стала ему рассказывать. Та даже не узнала матери. Молча и апатично сидит она у окна и смотрит в сад. Она помещается в бывшей клинике тайного советника, этого мошенника и негодяя. Клиника превращена теперь в санаторий для нервных больных профессора Дальберга. Она в том самом доме, в котором... Он перебил ее, остановил бесконечный поток ее слов, быстро схватил ее за руку, нагнулся к ней и с притворным интересом уставился на ее кольца. «Простите, ваше сиятельство», — поспешно сказал он. «Откуда у вас этот чудесный изумруд? Ведь это же положительная редкость». «Он был на магнатской шапке моего первого мужа», — ответила она. «Старинная вещь». Она хотела было продолжать свою тираду, но он не дал ей вымолвить и слова. «Какая чистая вода!» — воскликнул он снова. «Какая редкая величина! Такой же почти изумруд я видел у магараджи Роленкора. Он вставил его своему любимому коню вместо левого глаза, а вместо правого у него был бирманский рубин, немного поменьше изумруда, и он принялся рассказывать об экстравагантностях индийских князей, которые выкалывали своим коням глаза и вставляли вместо них стеклянные украшения или драгоценные камни. «Жестоко, правда», — сказал он, — «но, уверяю вас, ваше сиятельство, впечатления поразительные. Вы видите перед собой прекрасное животное». Оно смотрит на вас застывшими глазами или бросает на вас взгляды из своих темно-синих сапфиров. Он начал говорить о камнях. Со студенческих времен он еще помнил, что она понимает кое-что в драгоценностях и что, в сущности, это единственное, что ее действительно интересует. Она отвечала ему сперва быстро и отрывисто, но с каждой минутой все более спокойно, сняла свои кольца, начала их показывать ему одно за другим и рассказывать о каждом небольшую историку. Он кивал головой, внимательно слушал. «Теперь может прийти и кузина», — подумал он. «Первая буря миновала». Но он горько ошибся. Вошла Аль-Рауны и беззвучно затворила за собой дверь. Тихо прошла по ковру и села в кресло напротив них. «Я так рада видеть вас, ваше сиятельство», — пропела она. Княгиня закричала, еле переводя дыхание, потом перекрестилась один раз и второй по православному обряду. «Вот она!» — простонала княгиня. «Вот она здесь!» «Да», — засмеялась Аль-Рауны, — «сама собственную персону». Она встала, протянула княгине руку. «Мне так жаль», — продолжала она, — «примите мое искреннее соболезнование». Княгиня не подала ей руки, Мгновение она не могла произнести ни слова, старалась только прийти в себя, но потом вдруг очнулась. «Мне не нужно твоего сострадания!» — закричала она. «Мне нужно поговорить с тобою!» Аль-Рауна села и сделала жест рукой. «Пожалуйста, ваше сиятельство!» Княгиня начала. «Знает ли Аль-Рауна, что она потеряла свое состояние из-за проделок профессора?» «Конечно, знает. Ей ведь не раз говорили, что она должна была сделать, но она отказывалась исполнить свой долг. Знает ли она, что стало с ее дочерью?» Она рассказала, как нашла ее в лечебнице и каково мнение врача. Она все больше и больше волновалась и возвышала свой хриплый и резкий голос. «Ей все это превосходно известно», — ответила спокойно Аль-Рауна. Княгиня спросила, что же она намерена теперь делать? «Неужели же хочет она идти по грязным стопам своего отца?» «О, профессор был тонким мошенником! Ни в одном романе не встретишь такого хитрого негодяя, но он получил свою мзду!» Она взялась теперь за профессора и громко кричала обо всем, что только приходило ей на ум. Она думала, что внезапный припадок Ольги был вызван неудачей ее миссии, а также и тем, что Аль-Рауна отняла у нее лучшую подругу. По ее мнению, если Аль-Рауна теперь согласится, она не только спасет ее состояние, но и благодаря этому вернет ее дочь. «Я не прошу!» — кричала она. «Я требую! Я настаиваю на своем праве! Ты совершила несправедливость! Ты моя крестница, а вместе с тем и убийца. Исправь же ее, поскольку сейчас все в твоей власти. Ведь позор, что я должна тебе об этом говорить, но иначе ты не хотела». «Что же мне еще спасать?» — тихо сказала Аль-Рауна. «Насколько я знаю, банк 3 дня тому назад уже лопнул. Деньги пропали, ваше сиятельство». Она точно свистнула. «Фить!» — слышно было, словно банковые билеты разлетелись по воздуху. «Ничего не значит», — заявила княгиня. «Советник юстиции сказал мне, что твой отец вложил в этот банк около 12 миллионов моих денег. Ты попросту можешь вернуть мне эти миллионы из своих собственных средств. Для тебя это не такая уж огромная сумма, я знаю прекрасно». «Ах», — произнесла Аль-Рауна, — «может, еще что-нибудь прикажете, ваше сиятельство?» «Конечно», — закричала княгиня, — «ты сейчас же велишь фрейлин Гонтрам оставить твой дом. Пусть она пойдет к моей бедной дочери. Ее присутствие и в особенности известие, что наши денежные дела урегулированы, окажут на нее самое благотворное влияние, быть может, даже совершенно излечит ее. Я не буду упрекать фрейлин Гонтрам за ее неблагодарный поступок, да и тебя не буду обвинять в происшедшем. Я только хочу, чтобы дело это было, наконец, поскорее улажено». Она замолчала и глубоко вздохнула после страшного напряжения этой длинной тирады, взяла носовой платок, вытерла им крупные капли пота, выступившего на багровом лице. Аль-Рауна поднялась спокойно и слегка поклонилась. «Ваше сиятельство слишком любезно», — пропела она. Потом замолкла. Княгиня подождала мгновение, а затем спросила: «Ну?» «Ну?» — повторила тем же тоном Аль-Рауна. «Я жду!» — закричала княгиня. «Я тоже», — повторила Аль-Рауна. Княгиня Волконская ерзала взад и вперед на диване, старые пружины которого сгибались и трещали под ее невероятной тяжестью. Стиснутая могучим корсетом, который все еще придавал какое-то подобие фигуры ее исполинскому телу, она еле была в состоянии двигаться и дышать. От волнения у нее пересохло в горле, и она то и дело облизывала своим толстым языком губы. «Не велите ли подать вам немного воды, ваше сиятельство?» — прощебетала Аль-Рауна. Княгиня сделала вид, будто не слышит. «Что же ты намерена теперь делать?» — торжественно спросила она. Аль-Рауна ответила просто и не задумываясь. «Ничего». Старая княгиня посмотрела на нее своими круглыми коровьими глазами, словно не понимала, что говорит эта девушка. Потом неуклюже поднялась, сделала несколько шагов и оглянулась, точно искала что-то. Франк Браун тоже поднялся, взял графин с водой со стола, налил стакан и подал ей. Она с жадностью выпила. Аль-Рауна тоже поднялась. «Прошу извинения, ваше сиятельство», — сказала она. «Не передать ли поклон от вас фрейлин Гонтрам?» Княгиня бросилась к ней вне себя от ярости, еле сдерживая бешенство. «Она сейчас лопнет», — подумал Франк Браун. Но она не находила слов, не знала, с чего начать. «Скажи ей», — прохрипела она, — «скажи ей, чтобы она не смела показываться мне на глаза. Она девка не лучше тебя». Тяжелыми шагами затопала она по комнате, пыхтя и потея, угрожающе подымая свои толстые руки. Вдруг взгляд ее упал на открытый ящик, и она увидала колье, которое когда-то заказала для своей крестницы, крупный жемчуг, нанизанный на рыжие волосы матери. Отражение торжествующей ненависти пробежало по ее запылавшему лицу. Она быстро схватила ожерелье. «Тебе это знакомо?» — закричала она. «Нет», — спокойно сказала Аль-Рауна, — «я никогда его не видала». Княгиня подошла к ней вплотную. «Этот негодяй-профессор украл его у тебя. На него это очень похоже. Это я подарила тебе, моей крестнице, Альрауне». «Мерси», — сказала Альрауне. «Жемчуг очень красив, если только он настоящий». «Настоящий!» — закричала княгиня. «Такой же настоящий, как и волосы, которые я обрезала у твоей матери!» Она кинула колье Альрауне. Та взяла красивое украшение и стала его разглядывать. «Моей матери?» — медленно произнесла она. «У нее, по-видимому, были очень красивые волосы». Княгиня встала перед нею и уперла руки в бока, уверенная в своем торжестве с видом прачки. «Красивые! Такие красивые, что за ней бегали все мужчины и платили целый талер, чтобы проспать ночку подле этих красивых волос!» Альрауна вскочила. На мгновение вся кровь отлила у нее от лица, но она улыбнулась и сказала спокойным, ироническим тоном: «Вы, ваше сиятельство, стали уже впадать в детство». Это переполнило чашу. Отступления для княгини уже не было. Она разразилась целым потоком слов, циничных, вульгарных, точно пьяная содержательница публичного дома. Она кричала, перебивала с себя саму, вопила, изливала целые потоки циничных ругательств. Уличной девкой была мать Альрауны самого низкого пошиба. Она продавалась за талер, а отец был гнусным убийцей. Его звали Неррисен. Она, наверное, слышала. За деньги тайный советник заставил проститутку согласиться на его грязный опыт. Она присутствовала при нем. Она видела все, и вот из этого опыта и родилась она. Она, Альрауне, которая сейчас сидит перед нею, дочь убийцы и проститутки. Такова была ее месть. Она вышла из комнаты, торжествующая, преисполненная гордой победой, словно помолодела лет на 10. С шумом захлопнула за нею дверь. В большой библиотеке воцарилась мертвая тишина. Альрауне сидела в кресле молча, немного бледная. Ее пальцы нервно играли с колье. Легкая дрожь пробегала у нее по губам. Наконец она встала. «Глупая женщина», — прошептала она. Сделала несколько шагов, но вдруг что-то решила и подошла к кузену. «Это правда?» — Франк Браун, — спросила она. Он колебался, потом встал и сказал медленно: «Да, это правда». Он подошел к письменному столу, вынул кожаную книгу и протянул ей ее. «Прочти ее», — сказал он. Она не ответила ни слова и повернулась к дверям. «Возьми это», — крикнул он ей вслед и протянул ей бокал, сделанный из черепа матери и кости из костей отца.